Глава 111. Присяга. Видим, что когда человек или в воинство избирается, или на почетную должность какую-нибудь возводится, или к какому иному делу государеву определяется, присягает и с клятвой обещается верно и праведно государю и обществу служить и по чистой совести поступать. Это и есть сила присяги. Так и все христиане, входя в Церковь Святую, принимая честь и достоинство высокого имени христианского и записываясь в воинство Небесного Царя, присягают в том до конца пребывать. Клянутся и обещаются, отрекшись от сатаны и всех злых дел его, верою и правдою служить одному Христу, Господу Небесному Царю, во все время жизни своей. Видим сию присягу, клятву и обещание у христиан. Читай всякий христианин те слова, которые произносятся перед крещением святым. Перед совершением таинства всякий крещаемый трижды возглашает: «Отрицаюся сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его», и плюет на него. Также приступает ко Христу и говорит: «Сочетаюся Христу», и это говорит трижды. Христианин, что это отрицание и обеты значат, если не присягу и клятву, которую обещаемся, отрекшись от сатаны и грехов и похоти наших, и гордыни, и суеты мира сего, верой, смирением, любовью, кротостью и терпением во след Христа Господа ходить. Это есть сила обетов наших, соделанных нами перед святым крещением. Тяжко грешат люди, которые присяги государю и обществу не хранят. Такие оказываются неверными сыновьями общества и более вредными для общества, чем даже внешние враги, и называются бесчестным именем – изменниками. Изменяют государю и обществу своему и делаются подобными поврежденному члену тела, который сам гниет и всю целость тела повреждает. Так они считаются в числе членов общества, будучи членами гнилыми, которые целость всего общества повреждают. Злой человек не может быть добрым начальником, и если в чести будет, намного больше повредит обществу, чем явный злодей и внешний враг. Этого довольно уже познано из истории, тоже видим и ныне. Так весьма тяжко грешат христиане, которые в святом крещении присягали, клялись и обещались Христу Господу служить, но обеты свои нарушили и солгали. Сюда относятся блудники, прелюбодеи и все осквернители, злобные и мстительные, убийцы, воры, хищники, грабители, насильники, вдов и сирот притеснители, клеветники, ругатели, хитрецы, соблазнители, лживые, лукавые, родителям и властям непокоряющиеся, хульники, чародеи и их к себе призывающие, любящие суету мира сего, в гордости и пышности живущие и прочие, Божию слову противящиеся. Все такие нарушили христианскую присягу, клятвы и обетов своих, бывших при крещении, не сохранили. Разорвали спасительный союз со Христом и от Него отлучились, и во служение сатане, от которого отрицались и на которого плевали, опять обратились. И Христу, Господу своему и Царю, которому присягали, изменили. Говорит Господь: «Кто не со мною, тот против меня» от Матфея 12:30. Все таковые не со Христом, но против Христа. Какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? 2 Коринфянам 6, 14 и 15. этому бедствию и окаянству приводит нарушение обещаний, данных при крещении. Нарушившие присягу государю и обществу своему устраняются из числа добрых людей и по законам гражданским казнь принимают, как лживые и нарушители присяги. Так и христиане, нарушившие присягу Господу Иисусу Христу данную, и тому солгавшие, и к нечестию обратившиеся, от добрых христиан, как козлища от овец, отлучатся, и казнены будут вечным огнем, как изменники, более нечестивые, чем мусульмане и идолопоклонники. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Откровение 21:8. Христианин, вспомни, что и ты присягу эту давал. И осмотрись, пожалуйста, в таком важном деле, хранишь ли ты ее. Если не хранишь, то и крещение твое никакой для тебя пользы не имеет. Христос Господь, как человеколюбец, всех отвратившихся к себе призывает и ожидает, и обещает милость свою явить им. Обратись, возлюбленный, к Нему с покаянием и плачем, и примет тебя. И уже впредь не отлучайся от Него, но всегда будь при Нем. Он один наш свет и жизнь, надежда и утешение, радость, веселье и блаженство в этом и в будущем веке. Кроме Него и без Него, и здесь, и там одно бедствие, окаянство и горесть. Обратись к Нему, пока время не ушло. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6:2. Внимай этому и ты, душа моя, и помни, что со Христом быть — вечная жизнь, без Христа быть — вечная смерть. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Псалом 72.